Монах, я заметил ее. Она стояла в отдалении, в сопровождении тюремного охранника. До тех пор, пока я не получил этого явного подтверждения, оно стало главной деталью головоломки, которую мне удалось собрать только десятки лет спустя. Я даже не знал все эти месяцы, жива ли она. Как будто, чтобы все запутать еще больше, в это время Офелии пришлось уехать. Теперь в моей жизни не стало и второго по значимости человека. Объяснения, как обычно, были расплывчатыми, но через много лет я понял, что дядя Уилли и тетя Элла Мэй решили, что моей 12-летней сестре лучше пожить в заведении, которое было чем-то вроде исправительной колонии или школы для девочек, у которых есть проблемы с дисциплиной. Было понятно, что мой дядя и в особенности моя тетя, имея полный дом детей, включая своих собственных, считали разумным установить достаточно жесткие правила. Но по сравнению с непринужденной атмосферой, которую поддерживали в своем доме дядя Арчи и ТТ, и по контрасту с хаотичной драмой нашего существования под властью Фредди, когда мы, дети, могли делать все, что угодно, при условии, что мы не путались у него под ногами, новые правила стали для нас серьезным культурным шоком. Офелия поначалу изо всех сил старалась приспособиться к этим правилам. Мне же сразу не понравилось, что спать теперь нужно было ложиться в строго определенное время и что требовалось помогать по дому, и от этого было никак не отвертеться. Посуда. Ее приходилось мыть, если приказывала тетушка Элла Мэй. Темноволосая, высокая, ширококостная женщина, сложенная как амазонка, воинственно следящая за нами своими кошачьими глазами из-под очков. Мыть посуду — это было против моих правил. Мытье посуды даже было причиной одной из наших немногочисленных ссор с Офелией, когда мама оставила ее дома за старшую, и моя сестра пыталась заставить меня убрать кухню, в том числе помыть посуду. Это был единственный случай в моей жизни, когда я примкнул к философии Фредди Триплета. Я отказался, заявив: «Фредди говорит, что мытье посуды — бабское занятие», и убежал. Офелия хотела дать мне пинка, но я со смехом увернулся. От тетушки Эллы Мэй убежать было не так-то просто. Однажды она заставляла меня мыть посуду целый месяц, заявив, что нашла грязь на стакане после того, как я поклялся, что вымыл его. Ухмыльнувшись, она предупредила: «Я вижу грязь даже без очков». Это было только начало. Женщина, возвышавшаяся над дядей Уилли на добрых 6 дюймов, у которой было полно дел поважнее, чем домашнее хозяйство, тетушка Элла Мэй, с моей точки зрения, просто придумала, как загрузить нас работой так, чтобы самой делать как можно меньше. К тому же она слишком буквально понимала принцип: ничего не должно пропадать зря. Например, чтобы сэкономить молоко, она заставляла всех нас, 4 детей, есть сухие завтраки из одной миски, вилкой по очереди. Когда я разобрался в ее системе, я стал вызываться есть последним, зная, что, закончив есть свою порцию хлопьев, я смогу перевернуть миску и выпить львиную долю молока. Может быть, в тот момент гнев Офелии по поводу всего